Есть в небе прекрасная Божья страна, всех Божиих чад ожидает она. Вперед устремляюсь с надеждой в груди. Я верю, что ты впереди. Вперед устремляюсь с надеждой в груди. Я верю, что ты впереди. О, город чудесный, дорогу туда никто сам не сможет найти никогда. Я слышу твой голос, за мною иди. Я верю, что ты впереди. Я слышу твой голос, за мною иди. Я верю, что ты впереди. В той родине чудной я сердцем стремлюсь, к тебе я в молитве своей возношусь. О, пастырь мой добрый, меня ты веди. Я верю, что ты впереди. О, пастырь мой добрый, меня ты веди. Я верю, что ты впереди. Живущему в мире положен предел, земное скитанье его здесь удел. От зла в этом мире меня соблюди. Я верю, Спаситель, что ты впереди. От зла в этом мире меня соблюди. Я верю, Спаситель, что ты